Глава 12. После того, как она уехала, он, наконец, решил уснуть. Но для начала нужно было принять душ. Ему казалось, что он еще пахнет ее телом. Странно, что у него ничего не получилось, ведь она действительно была красивой женщиной. Странно и немного стыдно. Он прошел в душ, старательно намылился, словно собираясь смыть с себя грязь сегодняшней встречи. Легко говорить о мести. Гораздо труднее ее исполнить. У него ничего не вышло. Хотя завтра все равно газеты выйдут с их совместными снимками, и весь город будет знать, что они стали друзьями. Заодно об этом узнает и вся группа «Молодые сердца», в том числе и Светлана. Он вышел из ванной, но направился не в ту спальню, где только сейчас был с Линой, а в другую. Туда ему не хотелось возвращаться. Благо, в доме было много спальных комнат, и можно было выбирать любую. Он уже улегся в постель, когда позвонил его мобильный телефон, который он не успел выключить. «Что это такое?» – подумал он с нарастающим раздражением. «Ну сколько можно его доставать? Или это опять Тамара? Он сам решит, когда ему нужно приехать в Востор, чтобы добраться до аппарата. Придется возвращаться в прежнюю спальную комнату». Он вышел из одной спальни и прошел в другую. Телефон лежал на тумбочке. Он поднял трубку. Звонил Плавник. «Что случилось, Иосиф Борисович?» – устало спросил Ренат. «Опять беспокоятся наши французские друзья? Или какой-нибудь новый бельгийский адвокат нашел не ту закорючку в моих документах? У меня такое ощущение, что я всю жизнь буду кормить целую армию адвокатов, и это никогда не закончится». «Я позвонил к вам не поэтому», — сразу заявил обиженным тоном Плавник. «Вы еще не совсем понимаете, что именно происходит. Теперь каждый ваш шаг, каждый документ, который вы подпишете, должен согласовываться с адвокатами и юристами. Вы стали слишком известным и богатым человеком, Ренат Равильевич, чтобы позволить себе быть беспечным. Я буду советоваться с вами, даже когда пойду покупать жетон в метро», — торжественно пообещал Ренат. «А сейчас я очень хочу спать». «У вас нет времени на сон», — возразил Плавник. «Дело в том, что объявился еще один наследник». «Только этого не хватало», — в сердцах произнес Ренат. «У меня появились брат или сестра? Или у меня есть сын, о котором я не знаю? А может, у Владимира Аркадьевича были еще и другие родственники? Может, мой бравый дедушка-генерал успел переспать еще с какой-нибудь женщиной, например, немкой? И их канцлер Ангела Меркель моя двоюродная сестра? Что еще случилось?» «Не нужно так нервничать», — посоветовал Плавник. «Но у нас серьезное положение. Дело в том, что объявился отец Ренаты». «Какой Ренаты? Я не знаю никакой Ренаты. Послушайте, у меня была трудная ночь, и я хочу выспаться. О какой Ренате идет речь?» «О супруге погибшего Владимира Аркадьевича», — пояснил Плавник. «Дело в том, что появился некто Кутявин. Вениамин Алексеевич Кутявин. Вы слышали такую фамилию?» «Никогда в жизни не слышал». Он устал стоять и хотел сесть на кровать, но вспомнил, что здесь недавно лежала Лина. «Нужно будет сказать Лиде, чтобы сменила здесь белье», — подумал Ренат, выходя из комнаты и направляясь в другую спальню. «И не могли слышать», — согласился адвокат. «Это бывший друг Ренаты и отец ее мальчика. Настоящий отец». «Прекрасно. Он, наверное, очень переживает по поводу смерти своей жены и сына. Где он был столько месяцев?» «В этом и весь вопрос. Он слышал об их смерти, но не думал, что может получить какое-то наследство. Рената никогда не была ему женой. Она была женщиной, с которой он встречался и которая родила от него мальчика. Но теперь он настаивает на своих правах. Он тогда отказался от мальчика. Но Рената в суде доказала, что это его сын. Провела генетическую экспертизу. Об этом никто не знал, даже Глущенко. Но решением суда Кутявин был признан отцом мальчика и даже был обязан выплачивать алименты, от которых потом Рената отказалась». «Конечно, отказалась», — зло сказал Ренат. Ведь она вышла замуж за миллиардера. Зачем ей жалкие алименты? Интересно, какую сумму он ей платил? Какие алименты могут быть у супруги миллиардера? Кутявин имеет небольшой магазин в Сокольниках и по решению суда должен был выплачивать ей 20% своей прибыли. Примерно $700 в месяц. Огромные деньги, зло пробормотал Ренат. И вообще какая-то мистика. Я Ренат, она Рената. Зачем вы позвонили? Что вы от меня хотите? Чтобы я полюбил Кутявина как своего родного человека? Только я не Христос, чтобы всех любить. Он потерял своего сына, которого не хотел признавать, и жену, которой не хотел платить даже алименты. А теперь, наверное, скорбит по поводу их смерти. Через столько месяцев. Хватит, Иосиф Борисович, мне надоели ваши истории. «Не отключайте связь», – строгим тоном попросил адвокат. «Так вот, этот Кутявин юридически является отцом мальчика. А мальчик был усыновлен вашим погибшим дядей. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Ничего не понимаю». «По российским законам нельзя лишить ребенка наследства. Если он являлся сыном Глущенко, значит, ему должна перейти доля наследства от своего отца, ведь он был несовершеннолетним, и наследниками первой очереди являются родители и дети наследника. Таким образом, погибший мальчик имеет наследника первой очереди, своего родного отца, и тот может претендовать на 25% состояния Владимира Аркадьевича Глущенко. И если даже по французским законам ему могут отказать, то российские активы точно поделят и передадут четверть всего наследства этому Кутявину. Кошмар! Эта новость не испугала Шарипова, а скорее позабавила. Плавник не знает, что Глущенко жив и не позволит какому-то хозяину магазина отнять у него столько сотен миллионов долларов. Он его просто в порошок сотрет. К тому же, он давно ищет подонка, от которого родила его погибшая жена. Кутявин напрасно вылез со своими претензиями. «Алло, вы меня слышите?» — продолжал плавник. «Мы сейчас готовимся ответить на их исковое заявление, но нам придется очень сложно. Может быть, наложен арест на все имущество. Вам обязательно нужно сегодня в 17:00 быть в Асторе». «Я тоже туда приеду». «Мы должны продумать систему мер, чтобы предусмотреть все возможные варианты. Это очень серьезно». «Сейчас уже 4», — вздохнул Ренат. «Вы меня просто достали. Быть миллиардером — гораздо более трудная задача, чем я думал. Хорошо, я приеду. И учтите, что мои телохранители вас просто убьют. Я отпустил их 2 часа назад немного отдохнуть. Они тоже не спали уже несколько суток». «Я зову вас не в лапту играть», — обиделся адвокат. «Если вам все равно, то можете не приезжать. Это очень важно. Претензии Кутявина могут оказаться камешком, который обвалит весь ваш дом. На все имущество и банковские счета будет наложен арест. Если бы не решение Московского городского суда о признании отцовства Кутявина, мы бы могли еще побороться. Но у нас есть 2 юридических документа, о которые разобьются все наши доводы. Первый – это решение суда о признании отцовства Кутявина. И второй документ, подтверждающий, что Владимир Аркадьевич Глущенко официально усыновил мальчика. Я уже консультировался с другими адвокатами. У нас очень слабая позиция». «Ничего», – сказал Ренат. «Мы еще поборемся, можете не сомневаться». «Приезжайте в Астор», — еще раз попросил плавник. «Это очень важно». «Приеду», — пообещал Ренат. Он уже понял, что поспать ему не удастся. Закончив разговор, он перезвонил Талгату и попросил его снова приехать. Кажется, тот не удивился. Он был готов к любому развитию ситуации и даже не поинтересовался, куда делась певица, с которой Ренат поднялся в дом. Теперь до приезда его машины нужно было одеться. Но Ренат решил, что должен перестраховаться. Он позвонил по мобильному Кариму, старшему брату Талгата, и услышал его далекий голос. «Здравствуй, Карим! торопливо сказал Ренат. «У нас возникла проблема. В Москве объявился какой-то Кутявин, который является отцом сына Ренаты, биологическим отцом, что было доказано в суде. И теперь он хочет свою долю имущества. Хочет получить 25% со всех активов Владимира Аркадьевича. Ты все понимаешь? Я не знаю, что мне делать, и мне нужен ваш совет». «Кто такой этот Кутявин?» – спросил Карим. «Откуда я знаю? Думал, что кто-нибудь из вас знает». «Никто не знает. У Ренаты были свои секреты. Я все понял, ты будь осторожен. Сегодня будь очень осторожен. Я Талгату сказал, он твою охрану сам проверять будет». Карим отключил телефон. «Бред какой-то», – прошептал Ренат. «Я ему про Ивана, он мне про болвана. Вместо того, чтобы подумать, как спасти активы своего хозяина, он мне советует быть осторожнее. Они все с ума посходили из-за этого параноика моего дяди. Ему мало, что он отправил на тот свет стольких людей, так он еще и дергает всех остальных. Пошли они к черту. Если Кутявин хочет, то пусть все отнимает. Это не мое дело. В конце концов, Глущенко не погиб и сам вполне может постоять за свои интересы». Ренат отправился одеваться. На другие телефонные звонки он уже не отвечал. Через полчаса у дома стояли не две машины, как обычно, а три. Впереди бронированного «Мерседеса» находился еще тяжелый джип «Чероки». Шесть человек-охранников внимательно следили, как Шарипов выходил из дома. «Может, вы еще танк вызовете?» – разозлился Ренат. «Зачем такой эскорт? Кто мне угрожает?» «Мне позвонил мой старший брат», – пояснил Талгат. «Он считает, что я обязан обеспечить вас надежной охраной. И мой брат никогда не ошибался. Поэтому я вызвал дополнительно еще несколько человек». «Поехали, Востор», – решил не спорить Ренат. «Мало того, что везде пробки, так у нас теперь еще и три автомобиля. Представляю, с какой скоростью мы будем двигаться по городу». Он уселся в машину и отвернулся. Насчет скорости Шарипов оказался прав. Их процессия доехала до Астора с опозданием на 20 минут. Охранники высыпали из автомобилей и окружили его. Ренат вошел в здание и направился к кабине лифта. На шестом этаже его уже ждали, прямо в коридоре, выстроившись, словно для приема гостей. Рядом с плавником стояла Надежда Анатольевна Попова, генеральный директор Астора, и Тамара, его личный секретарь. Он торжественно пожал всем руки. Тамара была в привычном деловом костюме светло-бежевого цвета. Стильная прическа, яркая помада, большие красивые глаза. Впечатление несколько портил немного изогнутый нос и тонкие губы. Плавник был среднего роста, лысоватый, холеный, с короткой бородкой, подстриженными усами. Попова была высокого роста. Она всегда строго одевалась и не любила злоупотреблять косметикой на работе. «Куда пройдем?» – спросила Надежда Анатольевна. «В ваш кабинет или в мой?» «Мне больше нравится ваш», – признался Ренат. «Но боюсь, что эти двое заставят меня пройти в свой». «Идемте ко мне!» Он бывал здесь не так часто, но кабинет отремонтировали, обставили тяжелой офисной итальянской мебелью, изготовленной из качественных пород дерева и обтянутой натуральной кожей. За стеклами книжных шкафов выстроились фолианты по юриспруденции и экономике. Как будто у него было время все это читать. На огромном столе в идеальном порядке выстроились письменные наборы для работы. Здесь же были уникальные часы швейцарской работы, одновременно показывающие время в разных часовых поясах. Рената смущал этот кабинет, и потому он бывал здесь не так часто, словно не хотел занимать чужое место. Но на этот раз он уверенно вошел и уселся во главе стола. Кресло пахло новой кожей. Он качнулся в кресле, поднялся и перешел к большому столу, установленному у стены. Сел во главе стола, разрешив остальным садиться. Попова села с правой стороны, плавник и Тамара с левой. «Начнем наше совещание», — усмехнулся Ренат. «Итак, У нас объявился наследник, о котором мы не знали. И теперь мы должны его бояться как возможного претендента на наши деньги. Я все сказал правильно, Иосиф Борисович?» «Почти все», — согласился плавник, — «если не считать того обстоятельства, что он подал иск в суд, и через 2 недели суд может вынести решение не в нашу пользу. А это значит, что может быть наложен арест на банковские счета и на ваше имущество». «Меня выгонят из квартиры?» «Нет, но остальное имущество перепишут, в том числе и компанию «Астор». Могут даже прислать внешнего управляющего. Это зависит от решения суда. Если Кутявин наследник первой очереди, а мальчик был несовершеннолетним сыном Владимира Аркадьевича, то тогда Вениамин Алексеевич может претендовать и на все имущество Глущенко. Ведь тот не оставил завещания, и его единственным законным наследником, которого он не может лишить наследства, был его сын». «Это какой-то дурацкий юридический казус», — заметил Ренат. «С одной стороны доказано, что он биологический сын Кутявина, а с другой — юридический сын Глущенко. И теперь, как сын погибшего отца может способствовать передаче денег последнего своему живому отцу? Но это же сумасшедший дом!» «В практике случаются и не такие парадоксы», — вздохнул плавник. «Если бы у нас было завещание вашего дяди, то нам было бы легче отвергнуть все претензии Кутявина. Ведь ваш дядя был французским гражданином, а по их законам завещание умершего является его единственной волей. При этом у мальчика было лишь временное разрешение на проживание во Франции. Мы могли бы зацепиться за эти противоречия. А пока нам очень сложно. Вы сын единокровной сестры Глущенко, с которой у них были разные матери. Вы же должны понимать, что родной отец гораздо ближе, чем сын сестры, по любому наследственному праву». «Я его кровный родственник», — возразил Ренат. «А этот Кутявин просто жулик. Несчастный мальчик не был родственником Глущенко. Он вообще не имел к нему никакого отношения. Так почему этот Кутявин решил, что может претендовать на деньги погибшего Владимира Аркадьевича?» «По закону погибший мальчик был сыном Глущенко, так как тот официально его усыновил», — твердо ответил плавник. «Ничего не понимаю», — отмахнулся Ренат. «Делайте, что считаете нужным. Готовьте любые документы, я подпишу». «В этих условиях французский суд может взять под сомнение законность документов, подписанных вами с господином Леру», — продолжал адвокат. «Вы не имели права на передачу такой части активов этому бельгийцу, пока существуют споры в отношении наследства. То есть, пока не определено, кому именно принадлежат все деньги, вы не имеете права ими распоряжаться». «Все это закончится тем, что у меня отнимут даже карманные деньги», — пробормотал Ренат. «Что вы думаете по этому поводу, Надежда Анатольевна?» «Мне кажется, что нельзя игнорировать претензии Кутявина», — ответила Попова. У нее была идеально подобранная и очень дорогая оправа очков. «Значит, не будем их игнорировать», — согласился Ренат. Ему было скучно. Хотелось спать. Ему было неинтересно защищать деньги, которые даже не принадлежали ему. Похоже, что собравшихся эта тема волновала гораздо больше, чем его самого. «Тамара», — вспомнил Ренат, — «вы послали игру Кате?» «Какую игру?» — не понял плавник. «Мы говорим о серьезных вещах». «Это тоже очень серьезные вещи». «Послала сегодня утром», — ответила Тамара. «Сама заехала на фирму и выбрала 2 игры». «Нужно сказать девочке, чтобы была осторожнее. Это очень дорогие компьютерные игры». «Обязательно передам». «Вы сами поднялись?» «Нет. Вы сказали, чтобы я не поднималась к ним в квартиру. Поднялся водитель». «Спасибо», — кивнул он. В ней он мог не сомневаться. Она была идеальной машиной для выполнения любых заданий. Тамара получала хорошую зарплату и выполняла свои обязанности на отлично. «Давайте поговорим о другом», — не выдержал плавник. «Вы ездили в Киев. Что там говорят о нашем нефтяном терминале, который будет строиться в Одессе? Вы имели деловую встречу с кем-нибудь из представителей компании «Эстрелла»?» «Что?» — изумился Ренат. «Откуда вы знаете про эту компанию? Кто вам сказал?» Я никому не говорил про нее, ни одному человеку. Плавник удивленно взглянул на Попову. Ни он, ни она ничего не понимали. Почему Шарипов так удивился? «Извините», — вмешалась Надежда Анатольевна, — «дело в том, что эта компания вместе с нами разрабатывает и финансирует новый проект нефтяного терминала на юге Украины. Туда вложены очень большие деньги. А почему вы так удивились, услышав про Эстреллу? Ведь мы подписывали с ними договор еще тогда, когда был жив ваш родственник». «Они сотрудничают с нами?» Ему все еще казалось, что это какой-то дурной сон. «Уже 2 года», — кивнула Попова. «И вы хорошо знаете их руководителя. Он один из ваших компаньонов. Это Гребенник». «Тот самый Гребенник Игнат Юрьевич». «Игнат?» — ошеломленно повторил его имя Ренат. Как он мог забыть, что Гребенника звали именно так? Значит, о нем говорил Глущенко, когда считал, что им удалось договориться с Игнатом. Значит, он опасался этой Эстреллы и ее президента. Значит, понимал, что выступает против него. Но откуда Гребенник узнал, что Глущенко жив? Откуда он мог узнать, кто ему сообщил? Ренат прикусил нижнюю губу. Как он мог забыть имя своего компаньона? Как он мог забыть это редкое имя? Игнат. «О чем вы задумались?» — снова не выдержал плавник. «Об Эстрелле», — признался Ренат. «Надежда Анатольевна, я прошу вас лично заняться материалами по этой компании. Мне нужно знать о них все, абсолютно все, и времени у нас не так много». «Вы что-то знаете?» — встревожилась Попова. «Тогда скажите и нам». «Интуиция», — улыбнулся Ренат. «Обычная интуиция. Я прошу вас подготовить мне доклад по этой компании уже к завтрашнему утру. Как можно быстрее. Я хочу знать, как мы связаны с ними и какие суммы оборотов нашего компаньона. И чем быстрее я об этом узнаю, тем лучше».